В Укате Зума ночь наступала рано. Мияка была хозяином подземного пространства, и она быстро засыпала после ванны и получения гравитационного вибромассажа от кукол. На ужин она ела отядзуки с морским лещом. Блюдо японской кухни, в основе которого лежит вареный рис, залитый зеленым чаем, японским бульоном или горячей водой, которого они не сумели подать Синзи Саями, и приняла долгую теплую ванную. Одетая в халаты, окруженная куклами, она лежала на кровати, но разговаривала по телефону с журналом в одной руке. «Чего тебе, Саяма? Забыл что? Вроде здравого смысла». Хоть она его и подначивала, он просто сказал «нет». Мияка нахмурилась от того, как в его тоне в кои-то веки слышались зачатки разума. «Прошу прощения за неожиданный звонок, Мияка-кун. Перейду сразу к делу. Ты бы предпочла, чтобы концептуальное ядро вернули в течение 3 дней или завтра?» «Что?» Она удивленно наклонила голову и осознала, что он снова влез в какие-то неприятности. Но все равно сказала «Вот Марокко!» достаточно громко, чтобы он услышал. «Конечно, завтра будет лучше. Я приму суточную доставку. Если опоздает, заплачу лишь полцены». «Концептуальное ядро не отличается от пиццы?» «Тогда накинешь бесплатную выпивку, Саяма пицца?» «И я не уверена, с чего бы все это», — сказала она. «Но ты что-то замышляешь, да? Тогда тебе и карты в руки. Не сомневаюсь, что только ты сможешь это провернуть, что бы оно ни было». Саяма после этого затих, но наконец ясно произнес. «Ясно. Понимаю. Тогда, чтобы выполнить твое требование, я договорюсь на завтра». «Идет», — ответила она. «Только не чуди ничего ненормального». Мияка повесила трубку. Затем передала телефон автоматической кукле, и кто-то вышел из тьмы. Это была Гиес. Ее брови обеспокоенно опустились, когда она приблизилась к кровати. «Госпожа Мияка, я купила новый десерт из серии «Магазины с долгой линией», который вы просили». «Ага, она очень хороша». «Так что случилось?» «Что?» Гиеса задачно наклонила голову, и Мияка горько улыбнулась. «У тебя мрачный вид. Дело в том звонке?» «Так точно». Гиес передала пакет из магазина другой кукле. «Наша битва с Тодой Микоку имеет отношение к этому разговору о возвращении концептуального ядра? Ты спрашиваешь, не было ли нападение на Тоду ошибкой?» Когда Гиес кивнула, горькая улыбка Мияка расширилась, и она снисходительно замахала рукой. «Не было. Правда. Правда. Правда не было. Иначе бы тот придурок упомянул по телефону. А раз он ничего не сказал, это не проблема, и он справится». Она легла лицом вниз, а окружающие куклы развели руки в стороны и приблизились. По указаниям Мойры Первой, они приложили ладони к различным частям тела женщины, и она посмотрела на Гиес. Та все еще выглядела встревоженной, поэтому Мияка улыбнулась. «По сути тревоги – пустая трата сил. Я просто сказала то, что мне удобно. И Саями просто придется найти способ». «Ой, это правда...» «Госпожа Мияка». Мияка начала ерзать, частично удерживая моей Мойры Первой и остальными куклами, но Гиес расслабила плечи и вздохнула. «Это правда, что тот парень и его друзья не могут делать все нормальным образом», — раздраженно высказалась Гиес. «Так что непременно и здесь устроит какое-то безумие». «Итого, третий хотел бы, чтобы ядро вернули как можно скорее и с бесплатным напитком». Синзи увидела, как Саяма убрал телефон и заговорил. Микоко попыталась погладить пса, но тот легонько ее укусил. Затем девушка к ним повернулась. «Я не ожидала напитка, но рада была узнать, чего конкретно хочет третий. Так что вы будете делать?» Саяма кивнул и обратился к Микоко. «Проведение заседания в самом деле будет наиболее эффективным вариантом». Он выражал свое понимание ее требованию. «Только не говорите, что он собирается согласиться на встречу завтра!» Синзи в удивлении к нему повернулась. «Саяма-кун, Но его невозмутимое лицо смотрело прямо перед собой. Он не отводил глаз от Микоко. «Не переживай, Синзи-кун. Это достойное оправдание для заседания». Его слова достигли ее холодных ушей. «И здесь нет причин для волнений. Никаких. Единственная причина для отказа провести заседание завтра заключается в нашем самосохранении. И мне нетрудно согласиться на встречу тогда. Он повернулся к Синзи с резким взглядом на ее безучастном лице. Затем спросил ее подтверждение. Я бы хотел что-то с этим сделать и не отказался бы от твоей помощи. И все. Вот и все, что он сказал. Но не холод его слов бросил ее в дрожь, а просьба о помощи. Он ей доверял. И поэтому Синзи ответила, осознавая налет тревоги на лице. «Конечно, это опасно», — подумала она. Изначально Саяма сказал, что нуждался в 3 днях. Но Микоку запросила завтра, и он согласился. Она серьезно переживала, но признала ту тревогу собственным согласием. Он сказал, что все нормально. Поэтому Синзи решила в нем не сомневаться. Она решила сделать все, что сможет. И с этим повернулась обратно к Микоку. Девушка стояла на фоне ночного города, у подножья холма за ее спиной. Синзи увидела, как ее плечи с облегчением опустились. С них была снята ноша волнений. Синзи осознала, что девушка перед ней тоже на пределе. Они общались на границе между разными точками зрения. Понимание этого привело Саяму к согласию, а Микоку ко вздоху. Следом Микоку наградила Синзи другим взглядом. Ее суровое лицо смягчилось, и она испустила пар. «Мои благодарности». «Взаимно. Я поражен, что ты сумела выбрать бескровную встречу». «Вот как». Синзи увидела на губах Микоку небольшую улыбку, после чего та опустила взгляд на собаку рядом с собой. После 3 вздохов она, похоже, с чем-то определилась и задала вопрос, не отворачиваясь от собаки. «Прошу прощения, но можно задать вопрос личного характера?» «Какой?» – спросил Саяма. После еще одной заминки Микоку произнесла. «С хозяйкой этого пса все хорошо?» Синзи повернулась к Саяме. Она безмолвно спрашивала, стоит ли ей рассказывать, и его взгляд сказал, что да. Синзи кивнула, сделала вдох и решилась, глядя на профиль Микоку. «С ней все нормально. Она живет в стороне от укаты армии». «Вот как», — сказала Микоку. Через некоторое время она повторила 2 слова. «Вот как. То место свободно от сражения». На это ответил Саяма. «Если не считать повседневную жизнь своеобразным сражением, то да». «Она там счастлива? Это ей решать?» «Вот как». Микоку кивнула, встала, мягко похлопала пса по спине и неожиданно развернулась. «Все решится завтра. Когда вы назначите место встречи, мы об этом узнаем. Я на вас рассчитываю». Она испустила пар из легких. «И если возможно, можете дать личное обещание». «И какое же?» «Я уверена, пройдет много лет после всего этого, но если Сина когда-нибудь выйдет замуж, можете послать от меня цветы». «Пошлешь ей сама. И... ты на удивление сентиментальна». «Я знаю», — ответила она перед тем, как сдвинуться с места. Девушка и собака зашагали вниз по склону в сторону ночного города. Они ускорили темп и словно растворялись во тьме. Сентиментальность, воспоминания и чувство Топгира... Ветер доносил к ушам Синзи голос Микоку. «Сделают ее счастливой».